Как сообщает Южнокорейское радио CBS 24 мая, руководители учреждений просвещения 13 городов и провинций Южной Кореи в своем заявлении раскритиковали власти за репрессии над ведущими лицами Национального профсоюза преподавателей.